Глава 23. Противостояние в пустоте. Проходя по тюремному коридору в комнату для свиданий, Таша отнюдь не чувствовала себя победительницей в противостоянии со стариком Авгуром. Несмотря на уничтоженные колонии гигантских вирусов, очищенные от плотоядных водорослей водоемы и практически стертую с лица зельданских городов популяцию саблезубых котов, несмотря на выданную ей медаль, признание иномирных коллег и благодарность живого Элиса, несмотря на исправно работающие туннели и светящие звезды, решение Стейза о постановке на контроль целого десятка стабильных светил встретило резкую критику со стороны Верховного Стратега, но было поддержано всеми физиками, астрофизиками и нульфизиками Альянса, вынудив Верховного и Галактический Совет временно согласиться с принятыми мерами. Когда Таша спросила, почему ученое сообщество тратит огромные силы и средства из-за, казалось бы, пустых суеверий, Стейз хмуро ответил. «Суеверия ни при чем. Да, процессы в звездах идут в соответствии с их возрастной нормой, но настораживают мелочи. Сущие мелочи, но их много, а динамика их накопления вызывает тревогу у всех специалистов». Ощущение, что они все сидят на пороховой бочке, мешало Таше с триумфом заявить Авгуру, что его предсказания не оправдались. На этот раз не Брилс пригласил ее наведаться в тюрьму, а она узнавала, согласен ли он на ее визит. В ответ ей передали записку. «Приходи, девочка. Судя по твоему хмурому виду на церемонии награждения, ты понимаешь, что выиграла лишь несколько битв, но не войну. Приятно убедиться, что ты умнее, чем казалось». Старик Авгур ожидал ее на том же низком диванчике с тем же выражением превосходства на лице. Военный стратег сообщил, что заключенный ни с кем, кроме нее, так и не разговаривал. Даже от встреч с родственниками наотрез отказался. Старик высокомерно кивнул вошедшей в дверь Таши и произнес с неприятной ухмылкой. «Должен отметить оригинальность придуманных тобой решений экологических проблем. Само собой, все они вернутся с утроенной силой, но сами идеи заслуживают похвалы за нетривиальность подхода и блестящее исполнение». «Колонии вирусов уже не вернутся», — зло возразила Таша. «Ошибаешься. Более того, будут учтены прежние ошибки, и от новых разновидностей вирусов-симбионтов вы сможете избавиться, лишь намертво заморозив все живое на планете». «Кем будут учтены ошибки?» — напряглась Таша. Ей вспомнилось, что первоначальная разновидность саблезубых котов-мутантов не могла прогрызть защитный костюм, в отличие от разновидности нынешней. «Это правильный вопрос, и тебе следует сосредоточиться на поиске верного ответа. К сожалению, времени у тебя остается все меньше и меньше». Старик сложил руки на животе и насмешливо подцокал языком, демонстративно сочувствующе оглядывая ее напряженную фигурку. Верно оценил выразительную мимику Таши и журчаще засмеялся. «К самым сильным человеческим чувствам недаром относят чувство вины, любовь и ненависть. Ты дошла до последнего звена в этой цепочке. Умница! Как я и говорил, ценимая тобой свобода выбора — фикция, красивая сказка для наивных людей. А на самом деле все твои поступки служат целям тех, кто сумел просчитать тебя наперед. С такими бесхитростными натурами, как вы со Стейзом, сделать это проще простого. В любой экстремальной ситуации вы пожертвуете собой, а не другими. В любом общем деле возьмете львиную долю ответственности на себя, не перекладывая ее на других и неудачные обстоятельства. Будете биться до последнего за каждое благое дело, искать выходы из любого тупика, пока способны дышать и двигаться. Словом, все ваши действия очевидны наперед. «О да, поступки изворотливых подлецов просчитать куда сложнее», — процедила Таша сквозь зубы. «Совершенно верно, девочка. Например, мотивы моих действий для тебя по-прежнему являются тайной за семью печатями», — язвительно хохотнул старик. «Давай объективно оценим, что мы имеем в итоге. Я хотел, чтобы ты заслужила полное доверие первого стратега. Тебе удалось сделать это. Ты заслужила то самое глубинное доверие, что невозможно без пробуждения чувств как таковых. Я хотел, чтобы тебя и стратега связала крепчайшая нить эмоциональной связи, за которую можно дернуть в оба конца. Так оно и вышло. Я говорил о том, что главная сила Стейза в неизменной логичности его поступков. И вот даже верховные и военные стратеги усомнились в здравости его решений». «Вы говорили, в той же логике кроется его главная слабость». «У тебя действительно хорошая память», — Авгур издевательски зааплодировал, звонко хлопая в ладоши. «Теперь могу добавить больше. Эта слабость будет стоить ему жизни». Если бы ненависть Таши к открыто глумящемуся над ней старику можно было превратить в энергию, она бы доверху запитала галактический энергоблок. Как шикарно устроились преступники Альянса, живущие среди людей, генетически неспособных на жестокость и ложь, давно позабывших смысл слов «пытки» и «шантаж». На краткий миг Таше подумалось, что она готова примерить на себя не только должность штатного убийцы мутантов, но и единственного палача людей в Союзе Галактик. Старик посмотрел на ее трясущиеся руки, белое как мел лицо, и злорадно прищурился, вкрадчиво прошептав те же прощальные слова, что и в прошлый раз, в этой же тюремной комнате. «И если ты думаешь, что я умею лгать, то ты ошибаешься. Успеха тебе, девочка. Каждый из нас выполняет свою миссию, и чаще всего независимо от собственного на то желания». Таша смутно помнила, как вышла из комнаты. Ей очень хотелось наброситься на поднявшегося и ушедшего старика. Она прикипела к месту, страстно желая вытрясти из него всю правду и стократно уверяя себя, что один зверски замученный старик — небольшая плата за жизнь целых галактик. Она вообще бывала очень свирепой, особенно по четвергам, но то ли сегодня не четверг на родной планете, то ли тайная кровожадность твердо решила проспать на дне ее души всю жизнь. Словом, из нее вышла бракованная дочь жестокого закрытого мира. Старик ушел, а она вывалилась из дверей на руки военного стратега, чувствуя, как толчками пульсирует кровь в висках и гулко бьется сердце. «У него же ни с кем нет связи. Он не может кем-то руководить из тюрьмы?» — встревоженно спросила она. «Исключено. Ему оставлена возможность следить за новостями, но возможность односторонняя. Что он сказал на этот раз?» «Похвалил меня за оправдание его ожиданий», — прошипела Таша, массируя виски. В ушах у нее поднялся глухой звон, голова закружилась, перед глазами поплыли черные пятна. «Прошлое Брилса тщательно изучили, никаких зацепок не нашли. Эксперименты с ДНК вымерших растений и животных, опыты по созданию направленных мутаций». «Ровным счетом ничего. Мы изучили его прошлое под микроскопом. Никаких следов тайной деятельности. Адвокаты требуют выпустить его из тюрьмы». Кажется, тюрьма ничуть не мешает ему проворачивать свои делишки. Во всяком случае, выглядит он весьма самоуверенно, — с тревогой подумала Таша. Мысль о том, что она сама способна путешествовать по пустоте и встречаться там со многими людьми, оставаясь при этом мирно спящей для стороннего наблюдателя, встревожила еще больше. Построение туннеля в подпространстве можно заметить, если его строит нульфизик с помощью огромных мощностей энергоблоков. А дело рук людей-феноменов, как она, — процесс неотслеживаемый. Резкий сигнал вызова отдался болью в гудящей голове. С трудом сфокусировавшись на задаче ответить на звонок, Таша услышала тихое «кап-кап-кап» и увидела, как на белом полу перед ней с брызгами растекаются крупные капли алой крови. «Басит?» «Таша, у нас страшная беда», — прохрипел кальганец. «Семена планетарного банка-хранилища оказались заражены опасными мутациями. Нам не удается восстановить уничтоженное всеядными водорослями за счет селекционных запасов. Мы сейчас проверяем всю коллекцию банка, и больше половины образцов оказываются бракованными. Больше половины, Таша, это катастрофа для биосферы моей планеты». «Не паникуем. Во-первых, что-то осталось в самих водоемах. Мы же отказались от варианта уничтожить все и вырастить заново. В залежах ила есть зародыши живых организмов. В отсутствие водорослей мутантов они прорастут, и водоемы понемногу самовосстановятся. Во-вторых, имеется мега-огромный общегалактический банк ДНК и эталонных образцов, содержащий сведения о флоре и фауне всех известных планет, верно?» «Да, я уже отправил запрос к ним. Но кто мог устроить такую диверсию в планетарном банке моего родного мира? Узнаю, кто, собственными зубами на куски порву». Следует намекнуть адвокатам Брилса, что их подопечному безопаснее сидеть в тюрьме. Миролюбие граждан Альянса, унаследованное ими от тысяч поколений предков, все сильнее дает широкую трещину. Усмехнулась Таша и покачнулась, чуть не потеряв сознание. Куда она уплывает? Как не вовремя накатила слабость? Она провела по лицу дрожащей рукой и ощутила липкую влагу. По ладони размазались кровавые полосы. Так это ее кровь капает на пол. Кажется, такое с ней уже было раньше, но когда и по какой причине? Не вспомнить. Ее тело взметнулось в воздух и бессильно повисло на руках Орина, помчавшегося в медицинский блок тюрьмы. «Скажи мне, как эколог, насколько плохие последствия может иметь вредительство в банке хранилища семян?» На бегу спросил Орин, которому тоже доложили о чрезвычайном происшествии. «Чудовищные последствия, Если из селекционных специально отобранных семян будут рождаться только мутанты, планета потеряет шанс на восстановление биоценозов, и все начнет рушиться, сработает эффект домино. В моем мире успели убедиться, что уничтожение даже одного биологического вида, казавшегося исключительно вредным и бесполезным, приводит к ужасным последствиям для всей экосистемы. «Тебе так плохо от нервного потрясения? Ты истекаешь кровью, как Стейс при визитах в подпространство». «Господи, Стейс, она так же чувствовала себя, когда ее тянуло к нему на помощь». «Будет стоить ему жизни», — эхом отдались в памяти недавние слова Авгура. «Ну уж нет, она не отдаст без боя своего некроманта к коварной пустоте». «Орин, ты не пугайся, что я умерла», — прошептала Таша. «Так надо, и я постараюсь вернуться. Не ругайся, тебе не идет зверское выражение лица. Ты же добропорядочный гражданин Великого Альянса». С болью заглянув в распахнутые женские глаза, Орин сообщил о доложенном ему бедствии. «Таша, ты не сумеешь помочь Стейзу. Он не в туннеле. Звезда таки взорвалась». Перед ними развернулся полукруглый экран, транслируя события, происходящие в миллионах световых лет от них. Эфир наполняли взволнованные голоса перекликающихся ученых, инженеров, специалистов службы безопасности и руководителей всех рангов, а на экране набухало и наливалось ослепительным бело-голубым светом на фоне космической черноты одинокая звезда. Вокруг нее замерцали нити растянутой страховочной сети. Они казались угольно-черными на фоне слепящего шара. Коснувшись первого ряда защиты, звезда замерла, перестав увеличиваться в размерах, а голоса в эфире трещали, перебивая друг друга. «Отток энергии идет, но проходимости передающих каналов не хватает. Активируйте второй уровень защиты. Подключайте энергохранилище отдаленных систем. Ближайшие залились почти под завязку». «Всеобщая эвакуация за пятый круг!» Громом перекрыл все голоса холодный и сдержанный приказ Стейза. «Внимание моему звену нуль физиков! Устанавливаем 7 подпространственных туннелей. Старт спасательных шлюпок через 3 минуты. Стратег по медицине, вы на связи? Скидываю вам координаты точек выхода туннелей. Развертывайте мобильные госпитали. Экстренный переход через пустоту может быть опасным». Минуты напряженного молчания, более страшного, чем сотни криков. Затем доклады с мест, что эвакуация людей прошла успешно. Тем временем распухающий шар светила поглотил в раздувшемся чреве первую линию защиты, вплотную подошел ко второй и перевалил дальше, с небольшой задержкой, но утратив значительную степень своей яркости. «Пошла раскачка резонансного процесса! Надо глушить кумулятивные волны, иначе рванет по всему сектору!» Первые внятные крики, а дальше дискуссия ученых ушла далеко за грань восприятия нефизиков, оставив ясность в одном. Предсказания прорицателей не были пустой, устрашающей байкой. Довольно быстро разногласица в эфире сменилась четкой чередой отрывистых приказов Стейза и рапортами об их исполнении. Военный стратег тоже включился в процесс, блокируя случайное стороннее вмешательство в ход спасательной операции и контролируя действия спасателей за пределами пятого круга в пространстве, не затронутым пока вниманием ученых. На параллельном канале, так чтобы не мешать физикам координировать свои действия, аналитики Альянса объясняли широкой аудитории смысл происходящего и возможные последствия катастрофы. «Принято единственное возможное решение – построение пустотной полости для блокировки кумулятивных волн, распространяющих взрывной процесс на соседние звезды», – звенящим от напряжения голосом говорил комментатор. «В подпространстве материальные волны распространяться не могут. Они отразятся от полости, начнут хаотически накладываться друг на друга и постепенно загаснут. Полость займет пространство между 4-м и 5-м кругом защиты. Точкой привязки на время ее создания и стабилизации выступает первый стратег. Как известно, точка привязки полости не может быть задана за пределами, определяемыми радиусом внешнего шарового слоя этой полости. Поэтому стратег по науке остается единственным, последним человеком внутри опасной области. Крайне важно, чтобы третья линия защиты выдержала напор коллапсирующей звезды, иначе ее раскаленная оболочка подойдет вплотную к 4-му кругу. Комментатор не озвучил очевидное продолжение. За 4-м кругом находится работающий первый стратег, который не может покинуть свой пост, пока не достроена спасительная полость. «Если бы неосторожная предусмотрительность первого стратега, процесс взрыва уже вошел бы в резонанс», — дрогнувшим голосом произнес комментатор. «К счастью, заранее развернутые защитные системы из 5 кругов дают созвездию Илея шанс на выживание». Его слова оборвал горестный стон находящихся рядом с ним в студии. 3-й круг защиты растворился в прожорливом нутре взбаламученной звезды, покрасневшей от снижения температуры, но не сдавшейся. Кровь хлынула ручьем из носа и ушей Таши, и она с облегчением нырнула в черную, пульсирующую пустоту, не сомневаясь, что дозовется до своего некроманта, где бы он ни находился. Пусть он сейчас бьется над задачей спасения галактики в реальном мире, она подождет его наизнанке миров, будучи максимально близко на случай беды. И вот она снова в лапах шевелящейся мглы, снова дезориентирована и ощущает на себе мертвенный взгляд, направленный будто бы со всех сторон. Однако на этот раз страха нет. Она благодарна пустоте, что та способна мигом донести ее до Стейза. Перед ней привычно замерцал туннель, но бесстрашно двинувшись вперед, Таша впервые в жизни, или впервые в смерти, наткнулась на невидимую стену. «Извини, девочка, твои прогулки в пустоте сейчас не к месту!» Набатом прозвучал знакомый старческий голос, и перед ней возник силуэт Брилса. «Дай стратегу умереть героем! В современном, скучном и приторно-мирном обществе мало кому выпадает такой шанс». «Вы такой же ненормальный покойник, как я. Так и подозревала. Все-таки это вы устроили теракты в туннелях. И со мной тоже специально искривили туннель, когда Стейс выдернул меня из горящего дома», — выкрикнула Таша. «Да, с тобой пришлось повозиться мне, иначе твое появление в мирах Альянса вышло бы слишком преждевременным и не сопровождалось бы нужным эмоциональным накалом. Впрочем, тебе это уже объяснялось. Не пытайся пробиться мимо меня. Я давно изучил особенности этой пустоты, которую ты всегда трусливо избегала. Я умею управляться с подпространством, а ты так и не удосужилась этому научиться, прыгая по планетам в тщетных попытках обернуть вспять неисправимое. Воскресай, горе-покойница, найдешь себе другого некроманта». И Ташу вышибло в физическое тело с такой силой, что оно вдавилось в упругие стенки медицинской капсулы, в которую ее засунул военный стратег. Датчики загудели и замигали, в вены впились иглы, впрыскивая лекарства и стимуляторы. «Не двигайтесь, полежите», — склонились над ней медики. «Где Орин? Немедленно сообщите ему, что Брилс — такое же исключение, как я. Он тоже способен управлять пустотой без всяких приборов», — закричала Таша и увидела над собой встревоженное лицо Орина. «Я тебя слышу», — заверил он. «Брилс не дает мне пройти в туннель и добраться до Стейза. Сделай что-нибудь. Что с четвертым кругом защиты?» «Еще держится. Пустотная полость скоро стабилизируется, но, согласно расчетам, Стейз вряд ли успеет уйти». Стиснув зубы, Таша выдернула иглы из вен и выбралась из капсулы. Медики хотели запротестовать, но осеклись под мрачным, полубезумным взглядом бывшей обитательницы закрытого мира. Наверное, их остановила впервые увиденная в глазах разумного существа готовность убивать. Шаг в пустоту и глумливая усмешка Брилса, отправляющего ее обратно в тело и сознание. Мелькание кадров из двух миров, реального, с белыми лицами медиков и яростными лицами сотрудников военного стратега, что-то орущих в эфир, и потустороннего, с торжествующей гримасой старика Авгура. Отчаяние и ненависть лавиной нарастали в Таше и взорвались огненной волной при общем крике «Нет!». Полный душевной боли многоголосый вопль сработал детонатором, и Таша пушечным ядром пронеслась в глубины мерцающей пустоты мимо прозрачного облика своего врага. На нее неожиданно навалилась немыслимая тяжесть, чувства будто выключились, дыхание замерло. Она попробовала вдохнуть, не получилось. Попробовала осмотреться вокруг и ничего не увидела. Непроглядная чернота, оглушительная тишина, в которой не слышен даже стук собственного сердца. «Как интересно!» — зазвучал прямо в голове голос ненавистного Авгура. «Впервые вижу прямое перемещение в пустоту в материальном теле. Ты пытаешься дышать здесь? Безнадежная затея. Ты погибнешь через минуту, если не сумеешь выскочить обратно. Ну, ты не сумеешь». Чувство звериной ярости Таша утопила на дне души. Авгур не важен, важен Стейс. Раз он не выбрался за пятый круг, то сейчас заживо сгорает в своем убежище, поглощенном взорвавшейся звездой. Он вытащил ее из горящего дома, она выдернет его из недр ядерного взрыва. Главное — не пытаться дышать. Это бесполезные усилия, заливающие сознание паникой и не дающие никакого результата. Не пытаться что-то рассмотреть в кромешной тьме отсутствующего пространства. Ее потусторонняя связь со своим некромантом всегда была вне видимого мира. Она безошибочно находила его каким-то внутренним чутьем. Ее всегда перебрасывало к нему, чаще всего совершенно бессознательно. Если бы Стейс успел уйти в подпространство, она бы уже его нашла. И так он не успел. В соответствии с расчетами, в которых лучшие ученые множества галактик, конечно же, не ошиблись. Мысли заполошно метались, не мешая Таше всеми фибрами души тянуться к своему некроманту. Она выдернет его из адского пекла. У нее просто не получится не выдернуть. Нить призрачной связи протянулась вне времени и пространства, и Ташу затопила немыслимой болью. Болью, пришедшей извне, чувствами Стейза. Жив! Еще жив! Крепчайшая нить эмоциональной связи, за которую можно дернуть в оба конца, всплыло в памяти чье-то изречение. В оба конца. Не только Стейз тянет ее к себе, она может сделать то же самое. Сделать прямо сейчас. Охватило разрывающее душу стремление дотянуться до любимого, укрыть его в своих объятиях, защитить от всех катастроф бесконечной вселенной. Связь между ними натянулась, прозвенела по напряженным нервам, эхом отдалась в сердце. И рядом с Ташей шевельнулось тяжелое тело, хрипло задыхаясь с ней в унисон. Она чувствовала, как колышется грудь Стейза под ее ладонями, как обжигает ладони его тлеющий комбинезон. «Материальное существование вне пространства. Какая антинаучная и глупая затея!» — скучающе протянул Брилс. «Пустота сожрет вас и превратит в фейерверк фотонов через 11 секунд. 10, 9...» «Помоги!» — мысленно взмолилась Таша. «Сообщи наши координаты нульфизикам, кому-нибудь, ты же можешь!» 8! — насмешливо ответили ей. О, какие яростные попытки вдохнуть несуществующий воздух и вырваться в где-то существующий, но бесконечно далекий отсюда материальный мир. 7. Спаси его, только его, если я тебе поперек горла встала. Этот стратег неудобен, на него трудно воздействовать через чувства. Впрочем, кому я это объясняю, да? 6. Твои попытки договориться со мной выглядят смешно. Все пытаешься опереться на логику и разум. «Девочка, в пустоте, где нет ничего материального, кроме насильно насаженного нульфизиками, только эмоции дают настоящую силу. Неужели ты этого еще не поняла?» «Ладно, Стейз понять не мог, но ты уже могла бы догадаться. 5 и 4!» Водоворот ненависти к врагу подступил к горлу Таши, затмил сознание темной пеленой. На язвительном протяженном 3 ее чувства плеснули через край, и глаза неожиданно прозрели, увидев мерцающую плотную волну, вытянувшуюся огромным кулаком в сторону измывающегося над ними Авгура. И сам старик отчетливо проступил во мгле, изумленно взирающий на несущийся к нему болид и вскидывающий руку в защитном жесте. К самым сильным человеческим чувствам относят любовь, вину и ненависть. И вы, кажется, упоминали, что лишь эмоции обладают в пустоте реальной силой. Поздравляю, вы выиграли суперприз. Злорадно подумала Таша, ощущая всю гигантскую разрушительную мощь своей ненависти. Ту мощь, испущенную ее руками, что сейчас убийственным снарядом летела в сторону врага. «Умница, девочка! Ты наконец-то увязала концы с концами. Я в тебе не ошибся. Моя миссия завершена. Успеха!» Удар Таши отразился от ладони Авгура, всей своей мощью обрушился на них со Стейзом, и они завертелись в черной воронке враждебной пустоты.